Если так, тогда можно допустить, что Зинька — настоящее имя Синицы, а Синица — это искажение. Зинька, Зиница, Синица. Пожалуй, вау-вау, теория права, ведь мы опять договорились до звукоподражания. Ну а на самом деле, на чьей же стороне правда? Многие птицеловы, охотники, зоологи свидетельствуют. Большая синица — это одна из синичьих пород. Весной действительно испускает звонкий крик «Зинь-зинь-тарарах». Казалось бы, это все решает. Но беда в том, что другие, столь же осведомленные знатоки, слышат в щебете синицы несколько иные звуки «Пинь-пинь-тарарах». Украинские любители птиц, все как один, от профессора до пионера-птицелюба, согласно утверждают, что писк синицы надо передавать как «цень-цень-тарарах». И, наконец, совершенно случайно в стихотворении американского поэта XIX века Эмерсона я наткнулся на чувствительные строчки, посвященные той же лесной певунье. «Как вешний привет раздается повсюду, чик Чик-э-ди-ди. Эта же запись напева синиц встречается в романе Олдриджа «Охотник». А отличный немецкий языковед-этимолог Фасмер сообщает, что его соотечественники тот же птичий возглас изображают как «ци-ци-гэк». Вот теперь и судите сами. Каким же из этих мало схожих звуков люди должны были подражать? Как было бы правильно окрестить веселую обитательницу северного леса? Зинька, Пинька, Ценька или Чипчинька? Чтобы решить этот сложный вопрос, пойдите в марте в лес, или еще лучше приманите синиц к своему окну, вывесив кусочек сала на веревочке. Гости сейчас же явятся. Прислушайтесь к их голосам, и вы немедленно убедитесь, что ничего похожего ни на «дзынь-дзынь», ни на «чик-чик» они не произносят. Просто птички издают три каких-то очень неясных музыкальных тона. Два покороче и позвонче, третий раскатистый и трескучий. Изобразить, передать их звуками нашей человеческой речи просто немыслимо. В этом нет ровно ничего удивительного. Голосам животных нелегко подражать. Чтобы их записывать, ученые-орнитологи, птицеводы, предложили множество сложных систем, но среди них ни одной удовлетворительной. Поэтому каждый человек, и тем более каждый народ, передает эти крики на свой собственный лад. Возьмите для примера обыкновенную утку. Думается, мы, русские, правильно считаем, что эта птица крякает, произнося совершенно ясно «кря-кря». Но, по мнению французов, утиное кряканье надо передавать иначе «куэн-куэн». Румыны изображают крик утки опять-таки по-своему «ма-мак-мак». А датчане полагают, что их утки ясно выговаривают «рап-рап-рап». К сожалению, я еще не успел узнать, как крякают утки других народов. Вероятно, пришлось бы столкнуться со множеством самых разнообразных мнений. Еще любопытнее получается с петухом. Уж это ли не знаменитый солист среди птиц? Кажется, кто может не понять, что он ясно и громко возглашает свое несомненно членораздельное «ку-ка-ре-ку». А вот подите же! Французам в его крике слышится несколько иное сочетание звуков – «кирикоко», а петухи британских островов, по уверениям их хозяев-англичан, распевают нечто на наш слух совсем уж неправдоподобное – «кок-э-дудль-ду». По-английски это звучит как «петька-глуп», нечто вроде нашего «попка-дурак». Откуда же такое странное несогласие? Очень понятно откуда. Послушайте несколько часов подряд петушиные пения, и вы точно так же, как с синицами, убедитесь, что птица эта просто не подчиняется ни русским, ни французским, ни каким-либо другим человеческим словарям. Она ровно ничего не выговаривает. Она тянет что-то чисто петушиное, совершенно свое, нечто вроде «а-а-а-а-а-о-о-о» или «э-э-э-э», в зависимости от возраста, сил и породы. А нам, людям, вольно вкладывать в этот простой, нечленораздельный крик свои чисто человеческие звуки, которых там и в помине нет. Это неудивительно. Точно так же, желая изобразить голосом звуки музыкальной пьески, вы ведь тоже начинаете напевать какой-нибудь «тру-ля-ля», «тру-ля-ля» или «тим-пам-пам», хотя, конечно, ни рояль, ни скрипка, ни труба ничего похожего произносить не способны.